Порча из глаз. Бывают ли порча из глаз? О чем так много говорят в простом народе? Несомненно, бывают. Это происходит тогда, когда недобрые люди желают зла кому-либо, а сатана присоединяет к их злобе свою бесконечную ярость и нечеловеческую силу. Наводят порчу и колдуны, и экстрасенсы, которые душою своей находятся в общении с дьяволом. «Скажу касательно твоего мнения о порче», – пишет духовной дочери преподобный Макарий Оптинский. «Ты вольнодумно подражаешь мнению нынешних умников, будто совсем нет порчи. Назови меня суевером, я приму и потерплю, но можно доказать, что она есть как из житий святых, так и на опыте многих. Есть порча, но на кого она действует? На того, на кого попустит Бог, или за греховное житие, или за гордость, или по искусу. А когда нет ничего такого, то не попускает Господь подействовать вражьей силе. Если веришь, что сатана силен, то он и поразит тебя или твоих детей. Но христианину ни порча, ни сглаз не страшны, ибо бес ничего не может против Христа».